еще одна пара — Михаил Ром и Елена Кузьмина. Как-то Михаил Ильич признался Воинову, что снимал Кузьмину не в тех ролях. Он ее тянул на западных героинь и ломал ее фактуру. Природа Кузьминой была иная. Как актриса, она раскрылась у Бориса Барнетта в «Окраине». Это тот случай, когда влюбленность ослепляет. Ром так любил Кузьмину, что она ему казалась неповторимой, способной сыграть любую героиню в его фильмах. Других актрис он просто не замечал. В этом была его трагедия. Я очень благодарна Кузьминой, что она написала замечательную книгу о своей жизни в кинематографе. По-моему, ее книга лучше всех других. Пилявская написала хорошую книгу, но там другое, там театр, иная среда и иная история. А Лёля Кузьмина написала так просто, так искренне о кино, просто молодец. Она была рядом с Ромом, жила в творческой атмосфере и вместе с тем разводила цветы, очень здорово отделала дачу, замечательно вела хозяйство. Ром был, наверное, с ней счастлив. Он трогательно относился к ее дочке, и у них был прекрасный дом. Ром представил пробу Кузьминой в фильме «Убийство на улице Данте» комиссии Госкино, и ее не утвердили. Михаил Ильич был просто в отчаянии. Для него Кузьмина была свет в окошке. Он так страдал, а чиновникам не было до этого дела. Тогда вдруг решили, что мужья не должны снимать своих жен. А я всегда была за это. Если такое счастливое сочетание, творческий и супружеский союз, то и слава Богу. Сегодня это норма, никто это не осуждает. А тогда было то самое уродство системы, которое мы начинаем, к счастью, забывать. ЦК утверждал на роли, ЦК давал знания, ЦК принимал картины. Леонид Луков, «Еврейский Пырьев». На студии Горького работал режиссер Бернштейн. Он делал бесславные картины, но он был вторым режиссером у Лукова. И когда тот ушел из жизни, очень переживал, что не чтут Лукова, не помнят его. Я смотрела на него и думала: хорошо, что есть человек, которого это волнует. Ведь Луков создал двух бойцов, большую жизнь. Как режиссер он был, я бы сказала, самородок. Я даже не знаю, какое у него было образование, но он был, безусловно, человек незаурядный, талантливый, хотя и взбалмошный, а иногда и вздорный. Строил из себя генералиссимуса. Вокруг него вертелись подхалимы. Они постоянно восхищались им, восторгались, и ему это нравилось. На съемке он всегда орал, размахивал палкой, громогласно чего-то требовал, чтобы сразу было видно, что это режиссер, чтобы никто не мог в этом усомниться. Он был очень грузный, очень тяжелый. У него был диабет и обладал неограниченным аппетитом. Два первых, три вторых. Все время много пил. Вечно у него была протянута рука в сторону. Это значит, кто-то должен был дать ему стакан боржома. Около него кружились его помрежи. И постоянно слышалось: Луков сказал, Луков приказал, Луков кричит, Луков не в духе. Но он любил актеров. И самое главное, его жизнь была подчинена кинематографу. Были экспедиции, чаще всего в Донбасс. В гостинице нет воды, но Лукову кто-то таскает ведра, потому что ему нужна ванна. Я помню его второго режиссера Полину Познанскую. Знаменитая женщина и работник незаменимый. Она была предана не только кинематографу, но и тем, кто его делал. Были такие люди? Были. С нею мы ходили в Донецке на базар. Искали курицу, чтобы Лукову сварить бульон. Его тогда посадили на диету. Мы сварили курицу, но явился Моргунов и эту курицу нагло сожрал. Он всегда был страшным нахалом. Я пришла в ужас. Но почему-то Моргунов был у Лукова талисманом. Он его брал на съемки на счастье. Может быть, сам Моргунов это ему внушил? Луков любил говорить, что он еврейский Пырьев. Он дружил с Пырьевым. Они нравились друг другу, и Луков ему подражал. Он шел по студии и всем своим видом показывал. Идет он, Луков, мэтр. И такие заискивающие улыбки дарили ему встречные. Думали, может, он пригласит их к себе в группу. Его группа была всегда ведущей на студии. Во время войны у него работал оператор Гинзбург. И я тогда говорила, что Луков и Гинзбург — это советская власть в Ташкенте. Они ведали пайками, питанием. Везде карточки, голод. А у них на съемках большой-большой котел, варится суп, и каждый получает по пиалке. Значит, тот, кто около Лукова, будет сыт. Первый раз я приехала в Ташкент вместе с Морецкой. У нас были до съемки «Она защищает родину». А в парке имени Тельмана снимались два бойца. Там Бернес, Андреев. В большом парке большая группа, шумная съемка. Они как бы хозяева здесь. Эрмлер дал мне с собой записочку для Лукова на случай, если мне будет голодно. Когда я приехала в Ташкент, я купила себе буханку черного хлеба, ела какую-то затируху, а потом у меня ни денег, ни еды. И тогда я пошла к Лукову. И вот я помню перерыв на съемки, группу, большой стол, всем разливают суп в пиалки. Я подошла к Лукову, я его до этого не знала, и передала записку. «Вы хотите есть?» «Да, конечно». «Налейте ей супу», — приказал он кухарке. И в этот момент я поймала взгляды людей, которым было жалко, что у них отнимали еду. Время-то было голодное, но желание есть сильнее других. Я села в сторонку и все съела. Позднее на съемках «Большой жизни» мы ехали в гостиницу, и Луков сидел за рулем. Он очень плохо правил. Руль все время крутился по его животу. «Ну как я веду машину?» — спросил он самодовольно. «Замечательно!» — дружно закричали актеры. «Ну а вы, Лида, что молчите?» «По-моему, неважно», — отвечаю. Тогда он резко затормозил, открыл дверцу и высадил меня на обочину. А до города еще 15 километров. Я голосовала, как-то добралась. Была несказанно оскорблена, но виду не подала. Ссориться с ним было опасно. А вообще он был очень непосредственный человек. На следующий день после того, как он меня высадил из машины, Познанская приезжает ко мне в гостиницу и говорит: «Лида, на съемку!» Я моментально собралась. Выхожу. Стоит грузовая машина. Так распорядился Луков. Он ждал, что я стану возмущаться. Провоцировал меня на это. А я села и поехала. Когда меня привезли на грузовике, он тут же спросил помощника режиссера. Она сразу согласилась или выламывалась? Нет. Она ничего не сказала. Просто села и приехала. Он так разочаровался. Ребячество какое-то. После постановления ЦК по второй серии «Большой жизни» Луков снимал «Донецких шахтеров». Сценарий часто переделывался. Горбатов написал новую сцену, отнюдь не улучшавшую фильм. Они спорили между собой, и я решилась высказаться. «Леонид Давыдович, мне кажется, лучше сделать скучно, но правильно. Все-таки было решение ЦК. Нужно как-то приспосабливаться». «Хорошо», — сказал Луков. «Вот ваши сцены и будут правильными, но скучными». Луков очень любил на просмотр отснятого материала звать всех актеров, рабочих, уборщиц, киномехаников и у всех спрашивать: «Ну как?» Тот, кто говорил замечательно, был хорошим человеком. Кто говорил плохо, немедленно изгонялся. Отличная школа под Халимажа. Когда он мне сказал: «Ваши сцены будут правильными, но скучными», я не просто испугалась. Я пришла в ужас, что если он вообще вырежет мою роль. Мы тогда были особенно зависимы, ролей-то не было. И когда тебе предложили что-то, ты за это держишься. Хочешь понравиться режиссеру, хочешь ему угодить. Тогда я могла бороться за каждый крупный план, за каждую лишнюю сцену, чтобы увеличить роль. Это потом, позже, я поняла, что дело не в количестве твоих сцен, а в драматургии, качестве роли. И лучше играть интересный эпизод, чем большую, но не выписанную роль. Я, слава богу, поняла это. Но есть актрисы, которые до самой старости стремятся быть лишь красивыми, а не актерски интересными. Боже, как хорошо, что я поумнела. На донецких «Шахтерах» Лучко стала женой Лукьянова. Луков им покровительствовал. Он это любил, лишь бы комплименты не забывали говорить. Сам он был человек влюбчивый. Он был влюблен в Пилецкую, ленинградскую актрису, снимал ее много. Она приезжала из Ленинграда, останавливалась в гостинице «Москва». Он приходил к ней туда, затем возвращался домой, заходил к нам, мы жили несколькими этажами ниже, и тут же звонил ей, чтобы по голосу догадаться, одна она в номере или нет. Очень был ревнив. Все знали о его чувствах, он делился со многими, даже с нашими министрами. Он пережил двух. В сущности, он был большой ребенок. И как ребенок был капризен, избалован, жаждал похвал. Он часто приходил к нам и сметал все, что у меня было в холодильнике. Помню, однажды чуть ли не 100 пельменей съел. В 1954 году Луков пригласил меня на третий фильм. Об этом забывать нельзя, где героем был Бондарчук. Первый раз я с ним встретилась как с партнером. Я играла его жену. Он писатель, чьим прототипом был Ярослав Галан в фильме «Гармаш». Луков вообще любил собирать актеров известных. В этой картине снимались Жизнева и Гоголева. Гоголева оказалась для меня совершенно недоступной. Если с Жизневой можно было шутить, смеяться, устраивать розыгрыши, мы, например, разыгрывали Гришу Шпигеля, то с Еленой Николаевной об этом нельзя было и подумать. Малый театр все-таки. В фильме кроме них участвовали Николай Крючков, молодой Слава Тихонов, еще никому неизвестный. Даже в титрах он был в «Идр». Тогда и не думали, что он станет таким знаменитым. И замечательный Николай Плотников. Картину теперь забыли. Да она, наверное, того и стоит. Когда снимались «Донецкие шахтеры», на экране шла «Серебристая пыль», где, как я уже рассказывала, я играла американскую продажную девицу. Зритель у нас, как известно, простой, доверчивый и часто отождествляет актера с его героем. Я помню, мы с Луковым и с кем-то еще из группы сидели в ресторане, ужинали. Ко мне подошел мужчина, наклонился. Мы решили, хочет автограф попросить. А он взял меня за подбородок и сказал развязно: «Выпьем пивка». Луков схватил свою палку. «Ты что, наглец, как ты смеешь? Но ведь это же рыжая Флосси!» Луков его шумом выгнал. Он всегда ходил с палкой. Я так его и представляю с палкой в руках. Он ею грозно размахивает и кричит: «Где моя табуретка?» У него была знаменитая табуретка, которую возили на все съемки. Она состояла из двух половинок. И он однажды так грузно на нее сел, что табуретка затрещала, и эти две половинки защемили ему заднее место. Он заорал: «Это провокация! Вы за это поплатитесь!» Он был жутко мнительный, как все диктаторы. На съемках очень любил показывать интонации, что мне не нравилось. Все дело в том, что сам он не был актером, как, скажем, Воинов. Тот покажет и может только повторить, все будет в порядке. А Луков больше рассуждал, объяснял, на ходу переделывал текст. Но Бондарчук и тогда молчал. Так же, как молчал на запуске в производство «Войны и мира» в кабинете у Фурцевой. Из-за этого молчания никогда не было известно, о чем он думает. У нас с Бондарчуком было много общих сцен. В одной из них мы катались под Москвой на лыжах. Он до этого, наверное, ни разу на лыжи не становился. Я с удовольствием взялась его обучать, вспомнив свою юность и увлечение слаломом. Я тогда часто падала, но все-таки освоила довольно высокие подъемы и радовалась, что моя любовь к спорту снова пригодилась в кино. Но на этот раз я, когда съезжала с горы, упала и воткнулась плечом в березу. Плечо было вывихнуто, сустав выскочил, боль совершенно адская. К счастью, мимо проходила компания лыжников. Один из них снял свою куртку, чтобы меня на нее положили, взял ботинок, вставил свою пятку мне под мышку и резко дернул руку. Так он меня спас. Пока подоспела бы скорая, могла образоваться отечность, и все. Это была моя очередная травма на съемках. А репетировали мы как раз любовную сцену, поцелуи, объяснения. К тому времени мы с Бондарчуком подружились, делились друг с другом личными заботами, переживаниями. Он очень хороший партнер, не эгоист. В этом фильме был эпизод в оперном театре. Для него потребовалась огромная массовка. Тогда ведь деньги никто не считал. Любая фантазия режиссера осуществлялась. Я не помню, кажется, в «Донецких шахтерах» Лукову захотелось поджечь сарай с сеном. Сарай, конечно, подожгли, а о хозяевах и не подумали. В другой раз ему понадобился в кадре человек с деревянной ногой. Все смотрят на Полину Познанскую. Полина знала всех актеров, у нее были с ними свои отношения. Она поставляла, если надо, Лукову, все, что он захочет и кого захочет. Она сама и проводила пробы. Знала все его капризы, все изменения настроения. Он с ней обо всем советовался. И одновременно она была козлом отпущения, если он был не в духе. И вот выстраивается кадр. Там люди пройдут, там человек стоит, там машина, а дальше нужен мужик с деревянной ногой. А где его взять? Слова «нет» Луков не признавал. Пырьев, говорят, тоже такого слова не признавал. А в группе, кроме Познанской, была еще одна легендарная личность. Он потом работал у Воинова, его звали Сашка. Когда-то он служил в охране Сталина. Он был помощником режиссера и тоже считал, что слова «нет» не существует. Все как у вождя в охране. Нужно жизнь отдать — отдавали. Нужно палец отрезать — отрезали. Слово «нет» — нет. Тогда в кинематографе работали люди самоотверженные, с преданностью невероятной. И когда Луков сказал, что ему нужен человек с деревянной ногой, Сашка и его люди буквально землю рыли, но отыскали такого и привезли на съемку. За Сашку боролись режиссеры, потому что он мог все. Например, мы с Воиновым снимали дачу. Понадобились куры в кадре. И Сашка, тогда его уже все звали по отчеству, тут же доставил кур. Но белых. А Воинову хотелось, чтобы они были серыми. А то у всех почему-то белые. Сашка сказал: «Хорошо». Прошло какое-то время. Тащит. Нашел у какой-то старушки. Пообещал вернуть. Потом эти куры разбежались. Бабка других не хотела, был большой скандал. У Лукова все было подчинено художественному решению. Если нужен был верблюд, то его доставали. Никаких компромиссов он не терпел. Кстати, картины Лукова имели большой зрительский успех и были популярны. Луков считался одним из ведущих режиссеров студии Горького. Да-да, он был ребенок, большой ребенок, мог обидеть, мог обидеться и переживать ужасно. И мстил как-то по-детски, а в сущности был очень добр.